16 июня 2014 года. Римская республика, Рим. Подкрепившись пиццей с грибами, граф Сноуден снова оседлал своего боевого коня марки «Триумф» и отправился покорять мир дальше. Выходя из харчевни, он прошел мимо той самой Альфа-Ромео, она так и стояла без присмотра. Аллан поразмышлял на тему, не стоит ли проткнуть шины, и решил все же этого не делать. Он не знал, кем является человек в этой машине, другом или врагом, и начинать вражду из-за порезанных колес было глупо. По дороге он набрал номер. В машине оказался Том, значит, Рик на полевом пункте наблюдения. «Как дела?» «Пока все тихо, босс», — ответил Том, судя по звукам, что-то жуя. «Видимо, только свинили с дежурства». «Осмотрись, я сейчас буду». Инстинкт подсказал графу действовать незамедлительно. Этот подозрительный, кем бы он ни был, может получить доступ к женщине, которую они должны охранять, а этого нельзя допустить. Мощный мотоцикл в считанные минуты донес графа до точки назначения. Том, стоящий у машины, протянул командиру кусок пиццы. «Как насчет подкрепиться, босс?» «Я сыт. Я иду туда. Прикроешь меня?» «Туда? Нам же приказали». «Это вам приказали. Вы должны держаться в тени. Я — нет». Том пожал плечами. «Как скажете, босс». «Еще одно. Здесь может появиться один человек». Граф описал наскоро приметы. «Он может быть либо в черной альфе, либо в фургоне, грязном. Он опасен». «Сделать его?» «Нет. Но смотреть в оба глаза и позвонить мне немедленно». «Хорошо, босс». Осмотревшись по сторонам, ничего подозрительного он не увидел. Граф сошел с асфальта стоянки, пошел по дорожке к нужному ему домику. Стук в дверь. Молчание. «Мэм, откройте». Молчание. «Мэм, откройте. Я граф Сноуден. Вам нечего бояться». Молчание. Потом граф услышал какие-то звуки, словно мышь скребется. «Мэм, мы встречались в Милане. Цыгане, мэм». Щелкнул замок. «Что вы здесь делаете?» Граф решил импровизировать на грани фола. У него было удостоверение прикрытия, которое он и продемонстрировал Крис. Удостоверение ему выдали давно, еще во время его крайней спецоперации в Белфасте, про которую он старался забыть. Сдать удостоверение он забыл, и теперь оно путешествовало с ним в тайнике, в раме мотоцикла. Именно это удостоверение он и сунул под нос ошалевший Крис. «Спецотдел, 14-й разбит управления». «Так ты полицейский?» «Позвольте, я объясню вам все в другом месте, мэм. Надо уходить отсюда, и немедленно. Они могут появиться в любую минуту». Если бы графа Сноудена видел сейчас тот, кто отправлял его на задание, его бы, наверное, хватил инфаркт. Задание предусматривало тайное прикрытие британской журналистки, отправленной, чтобы кое с чем разобраться. Но планы и так пошли кувырком. Граф ощущал вмешательство, как минимум, одной посторонней силы, и он принял решение импровизировать. Они выбрали небольшую забегаловку в предместьях Рима, прокатившись немного по кольцевой. Это было старинное здание, раньше жилое, а теперь переделанное под забегаловку на первом этаже и небольшую придорожную гостиницу на втором и третьем. Здесь была дровяная печь, на которой готовили настоящую итальянскую пиццу, дешевую и сытную. Крис проголодалась и ела на самой грани приличия. Граф уже кусок в горло не лез, несмотря на то, что он был голоден. — Так это правда? — спросила она, расправляясь с очередным куском пиццы. — Что именно, мэм? — То, что вы мне передали в Лондоне. Это были вы? — Я не знаю, о чем вы говорите, мэм. — Ну да, конечно. Крис саркастически усмехнулась. — Тогда что вы здесь делаете, господин шпион? — Я не шпион, я армейский разведчик. — Ну да, конечно. — Это так. Вы в курсе, что происходит в Белфасте? Следите за жизнью страны. Чертов патриот, зло подумала Крис. Конечно же, он дворянин, ну как иначе? В создании самой Крис патриотизм представлялся чем-то вроде опасного помешательства. Вот из-за таких вот дворян, патриотов, как с одной, так и с другой стороны, случился кошмар 90-часовой войны. Я слышала про то, что несколько тысяч ублюдков не могут поделить город, только и всего. Граф кивнул. Можно и так сказать. Ну, террор не может продолжаться вот уже 40 лет без постоянной и очень серьезной подпитки извне. Я здесь, чтобы расследовать направление этой финансовой подпитки. Крис, несмотря на то, что была напугана, утомлена и избита с толку, почувствовала интерес. Но в конце концов, она была журналистом и инвестигейтором. И что-то нашли? Да, можно и так сказать, мэм. Крис лихорадочно пыталась понять, каким образом выманить эти сведения. Но граф помог ей сам. Чертовы лицемерные ублюдки! Граф Сноуден достал из кармана фляжку, судорожно глотнул и убрал, не предлагая даме. «Церковь полна лицемерия», — поддакнула Крис. «Это их бизнес». «Бизнес? Вы называете это бизнесом? Они делают деньги на крови. Да вы знаете, кто такой Доскалия?» «Что-то слышала», — неопределенно ответила Крис. «На самом деле слышала она куда больше, конечно». «Банк Ватикана. Это же вотчина мафии. И они не просто так вкладывают деньги в продолжение беспорядков в северных графствах. Вы знаете, что через Северную Ирландию пролегает основной путь доставки героина в Соединенное Королевство? Никогда о таком не слышала. Поверьте, то еще дерьмо. Эти ублюдки доставляют героин в тюках с гуманитарной помощью. Всякие католические фонды собирают помощь, и кто-то сует пакеты с детской одеждой, и другие пакеты с порошком. Понимаете? Ужасно. Граф снова отхлебнул из фляжки, имитируя потерю тормозов. «Ладно, все это дерьмо. А вы что тут делаете?» «Я политический репортер. Делаю репортаж о Пятой Республике. Как она живет после упразднения монархии. Я могу использовать информацию?» Граф покачал головой. «Не советую, если не хотите оказаться в сточной канаве. А как вы оказались в том отеле?» «Да так. Одна очень неприятная история. А кто были те люди?» «Я подозреваю, что мафиози. Вы сунули во что-то руку, и им это не нравится. Может, вам лучше покинуть Рим?» «Я не сделала репортаж. Мне не заплатят». Граф пожал плечами. «Воля ваша. Давайте я вызову вам такси».